Тук-тук-тук. Яруаши неспешно подошел к скованной девушке, после чего мягко подцепил ее подбородок кончиком пальца, слегка запрокидывая голову. Вслед за этим движением, Куртир вернулась способность говорить и двигать глазами, но у нее так и не получилось вырваться из магии сковывания, несмотря на все предпринятые усилия. «Чего ты хочешь?» — Куртир спросила с явными нотками страха и паники в голосе, глядя на улыбающегося Яруаши перед собой, а тот беззаботно ответил. «Я принял вызов, условием которого являлось удаление метки в случае твоей победы. Неужели ты наивно думала, что я позволю тебе спокойно уйти в случае обратного результата, когда бросала мне вызов? Пришло время получить заслуженное наказание». Затем Яруаши немного помолчал, погладил подбородок и сказал, попутно обводя взглядом скованную и перепуганную Куртир: «Хаем поставить тебе еще одну метку, не еет, слишком заезжено и скучно. О, а вот это в самый раз». Затем Яруаши широко улыбнулся, поднял руку и выпрямил указательный палец, указав его кончиком на лоб скованной Куртир. «Нет, нет». Та инстинктивно ощутила очень нехорошие предчувствия и даже подступающий ужас, но так и не смогла пошевелить даже пальцем, как бы ни старалась, не говоря уже об уклонении от пальца. Тишина. Куртир ощутила, как ее тело окутывает какая-то эфемерная сила, когда кончик пальца Яруаши мягко коснулся ее лба. Под влиянием этой эфемерной силы, ее огромная волшебная сила начала стремительно уменьшаться и ослабевать вместе со всем телом. Фух. Вскоре Яруаши удовлетворенно кивнул и плавно опустил руку, попутно развеяв свою магию сковывания легким движением пальца. Восстановив контроль над телом, Куртир первым делом подумала о победе. Но одежда волшебницы плавно соскользнула на пол, прежде чем она успела сделать хотя бы шаг. Одежда не порвалась или расстегнулась, а стала велика. Не только одежда, вообще все вокруг стало больше. Это Куртир с удивлением обнаружила, что ее руки стали меньше, когда резко наклонилась вперед и подняла соскользнувшую одежду, чтобы прикрыть оголенное тело. Затем, погладив свое маленькое личико ладошкой, она осознала, что не просто уменьшилась в размере, а стала моложе. Сейчас ее телу около 12 лет. Невозможно. Такое просто невозможно. Ковчег времени не способен манипулировать временем живых объектов, иначе данная магия не имела бы себе равных во все времена. Но все факты говорят о том, что она действительно помолодела на несколько лет. Кавайненько. Яруаши удовлетворенно кивнул и вынес окончательный приговор. Отныне твое тело навсегда останется в возрасте 12 лет, это твоя расплата за сегодняшний поступок. Глава 80. Глава 80. Воскрешение. Нет, невозможно, это ведь невозможно. Маленькая Куртир неверующе воскликнула, судорожно облачаясь в мешковатую одежду, изначально предназначавшуюся для взрослой девушки с пышными и объемными формами. А Яруаши лишь беззаботно улыбнулся в ответ на озлобленный и панический крик девушки, КХМ точнее уже Лали. Неужели ты наивно думаешь, что твои познания в области магии времени настолько глубоки, чтобы утверждать что-то с полной уверенностью? Никто во всем мире хвоста феи не способен превзойти Яруаши в области понимания и контроля времени, ведь даже царь богов Хаос, сотворивший этот мир из собственной силы, до сих пор пребывает в плену его домена времени. Мало того, что он полностью овладел всеми видами магии этого мира, за исключением единой магии, вдобавок еще и иллюзорные часы стоят выше, гораздо выше этого мира и его верховного бога. Для Яруаши, понимание магии времени, которым обладает и гордится нынешняя Куртир, сродни очень короткой и открытой книге, для прочтения которой достаточно лишь беглого взгляда. Ты, Куртир попыталась сосредоточиться на собственной магии, а спустя буквально пару мгновений испуганно отшатнулась назад. Будучи заклинательницей ковчега времени, девушка могла четко ощущать присутствие прочнейших и непоколебимых оков времени, надежно фиксировавших ее возраст на отметке в 12 лет. Пух, тело Куртир стало непривычно маленьким, да и одежда сильно велика, поэтому после пары шагов назад, она наступила на край мешковатой одежды и упала на землю, потеряв равновесие. При падении, мешковатая одежда Куртир вновь сползла вниз, но та моментально натянула ее обратно, невзирая на сильную боль от падения на землю. У-у-у-у. Затем она свернулась калачиком и взвыла от боли, при этом не забывая настороженно поглядывать на Яруаши, наблюдавшего за ее страданиями с легкой улыбкой. Уменьшенное тело Куртир, само собой, нисколько не интересовало величайшего мага Ишгара, ведь он не какой-то там извращенец. Его просто забавляло перепуганное и паникующее личико Куртир, прямо как несколько лет назад у райской башни. На что ты пялишься? Урти ощутила сильный стыд и заскрежетала зубами, когда обратила внимание на улыбку и взгляд своего злейшего обидчика. Яруаши беззаботно отмахнулся. Было бы на что пялиться. Можешь идти, ну или оставайся, если хочешь повидаться со своей матерью. Урти ошеломленно воскликнула, думая, что ей послышалось. Ты что ты только что сказал? Яруаши отвернулся и спокойно сказал, глядя на огромную глыбу льда неподалеку. Твоя мать была прекрасной волшебницей, поэтому я собираюсь обратить вспять ее ледяной гроб. Обратить вспять, ледяной гроб. Уртир шокированно прошептала. Первым делом она хотела сказать, что это невозможно, ведь ледяной гроб, сформированный из жизненной силы и духа заклинателя, является живым объектом, а ковчег времени не способен манипулировать ими. Ковчег времени не способен обратить ледяной гроб вспять, но, вполне вероятно, что Яруаши и правда способен на это, ведь буквально только что ему удалось отмотать и зафиксировать время ее тела. Уртир относится к своей матери с холодом и презрением, но, подобное отношение вызвано простым недоразумением. Уртир обладал огромной волшебной силой, настолько огромной, что ее детское тело не справлялось с нагрузкой. Поэтому Ур пришлось отдать маленькую и больную Уртир в бюро совершенствования магии, которая согласилась заняться лечением девочки. Однако вскоре Уртир сумела сбежать оттуда и вернулась домой, где увидела Ур с Леоном и Греем. Девочка подумала, что ей нашли замену. Так Уртир перешла на темную сторону. А Ур, который ранее солгали об смерти ее дочери и о том, что ее труп невозможно опознать, считала Уртир мертвой. Вскоре Ур пожертвовала собой, применив заклинание «Ледяной гроб» на демоне разрушения, чтобы защитить своих учеников. Яруаши молча подошел к огромной глыбе льда и легонько взмахнул рукой, под пристальным взглядом Уртир. По мановению руки Яруаши, сияние времени моментально окутало ледяной гроб, после чего начало постепенно обращать его время вспять. Фух, огромная масса льда, сковывавшая могучего демона на протяжении нескольких лет, сперва испустила таинственное сияние, а потом начала уменьшаться и собираться в одном месте, пока не обрела форму человеческого силуэта. Ур. Уртир стиснула зубы и тяжело вздохнула, когда стало ясно, что Яруаши вероятно удастся обратить ледяной гроб вспять. Фух. Затем она порвала одежду и наскоро перевязала себя, облачившись в импровизированное короткое платье, после чего ловко отпрыгнула в сторону и стремительно скрылась вдали. Яруаши лишь посмотрел вслед и покачал головой, не имея ни малейшего намерения останавливать убегающую Уртир. Тук, тук, тук. Как раз в этот момент к нему спустились Грей, Леон, Ирза, Люси и остальные волшебники. Грей сразу бросился вперед и спросил подрагивающим голосом, попутно обводя взглядом развернувшуюся здесь сцену. Что тут вообще происходит? Я обращаю вспять ледяной гроб. Яруаши спокойно ответил приближающемуся Грею. Такие прекрасные маги, как ваша учительница, не должны умирать таким образом. Обратить вспять ледяной гроб. Грей просто впал в оцепенение, а Леон приоткрыл рот, собираясь сказать, что подобное невозможно, но его внезапно прервала необъятная волшебная сила, захлестнувшая окружающее пространство. Ах, Грею, Леону и остальным волшебникам пришлось напрячься и поднять руки перед собой, чтобы выдержать внезапный прилив волшебной силы. Фух, затем эта волшебная сила резко сжалась в одном месте, сформировав массивную колонну таинственного сияния. Вскоре, когда сияние рассеялось, на его месте появилась человеческая фигура, очень похожая на Уртир, только с короткими волосами. Это была учительница Грея и мать Уртир, превратившая собственный дух и физическое тело в лед, чтобы сковать Делиару. Под отстраненными и потерянными взглядами Леона и Грея, появившаяся Ур медленно подняла веки и бросила шокированный взгляд на Яруаши неподалеку. Создание ледяного гроба предусматривает превращение тела заклинателя в чрезвычайно прочный и нетающий лед, что по сути равносильно смерти. Но душа заклинателя освобождается и возносится на небеса только после того, как лед полностью растает. Находясь во льду, она, конечно, не могла наблюдать за происходящим вокруг, но зато прекрасно чувствовала сам процесс обратного превращения льда. Этот волшебник использовал какую-то неведомую ей магию, чтобы обратить процесс сформирования ледяного гроба вспять. Ты, шокированная Ур приоткрыла рот, собираясь что-то сказать Яруаши, но ее прервала чрезвычайно мощная и зловещая вспышка волшебной силы. И тут волшебница осознала, что обращение ледяного гроба вспять вернуло к жизни не только ее, но и Делиару. Раздался свирепый рев. Небо и землю окутала ужасающая волшебная сила демона разрушения. Глава 81. Яруаши делает шаг. Учитель, Ур, Грей и Леон не могли поверить своим глазам, когда смотрели на живую и здоровую Ур. Но это не продлилось долго. Фух, ужасающая вспышка волшебной силы вернула их к реальности. Грей и Леон резко повернулись к источнику вспышки вместе с Нацу, Ирзе и остальными волшебниками. Диляра, Грей испуганно воскликнул и покрылся каплями холодного пота, а его разум захлестнули ужасные воспоминания из прошлого. Стоило только магу созидания льда взглянуть на ожившую фигуру демона неподалеку. Диляра воскрес вместе с Ур. Он прекрасно помнит тот злосчастный день, когда, пожелав отомстить за родителей, чуть сам не погиб от рук Диляры. Тогда Ур подоспела в последние моменты и сразилась с демоном разрушения ради его защиты, но в итоге потерпела поражение и пожертвовала собственной жизнью, чтобы заключить Диляру в ледяной гроб. Теперь Яруаши каким-то неведомым способом обратил ледяной гроб вспять, вернув к жизни не только Ур, но и ужасающего Диляру. Тело Грея начало дрожать от одной только мысли об возвращении демона разрушения. А-а-а, Леон чувствовал себя ничуть не лучше, чем Грей. Изначально он намеревался использовать заклинание под названием «Лунная капля», чтобы рассеять ледяной гроб и воскресить демона разрушения, в попытке самому победить Диляру и тем самым превзойти своего учителя. Но воля и решимость, подпитывавшие это стремление Леона, моментально рассеялись вместе с воскрешением Ур. Леон чувствовал лишь ужас и страх перед ужасающей силой воскресшего демона, когда тот испустил ужасающую вспышку волшебной силы. Разум собравшихся здесь волшебников начало захлестывать эмоция, именуемая страхом. Истребление, насилие, опустошение, резня, гибель, рев. Вместе с оглушительным ревом и страшной вспышкой волшебной силы, из массивного тела Диляры хлынуло множество разнообразных эмоций, олицетворяющих разрушение и смерть. Фух. Затем демон поднял и сжал массивную руку в кулак, а потом нанес яростный удар в направлении Яруаши, Ур и остальных волшебников. Черт. Ур моментально бросилась вперед и начала высвобождать магию созидания льда в попытке остановить воскресшего демона разрушения. Но, стоило только Ур сделать шаг навстречу демону, как ей преградила путь рука Эрзы. Титания бросила совершенно спокойный, без намека на страх, взгляд на Диляру, излучавшего ужасающую волшебную силу. «Не стоит так переживать, просто передайте это Яруаши». Раз Яруаши сказал, что сможет расправиться с демоном разрушения в случае, если тот все же воскреснет, то так оно и будет. Эрза ни на секунду не сомневалась в его словах. Яруаши не только никогда не лжет, но и еще не любит разглагольствовать об собственной силе. Поэтому, чтобы сказать что-то подобное, он должен не просто немного превосходить демона, а обладать подавляющей силой. После того, как Эрза не позволила Ур вступить в битву с Дилярой, та обеспокоенно воскликнула, предупреждая Яруаши, неспешно шагнувшего навстречу ужасающему демону. «Осторожнее!» Ранее Яруаши удалось каким-то неведомым образом обратить ледяной гроб вспять, что явно указывало на его невероятные магические способности, но теперь от него не исходило никаких, вообще никаких колебаний волшебной силы. Поэтому Ур невольно закричала, когда Яруаши шагнул навстречу массивному кулаку Диляры. Но, спустя короткое мгновение она попросту выпала из реальности, вместе со стоявшими неподалеку учениками. Особенно это касается Леона. Разум так называемого нулевого императора полностью опустел, когда Яруаши поприветствовал удар демона, извергавшего ужасающую волшебную силу, выходившую за рамки 10 святых магов, простым ударом кулака. Перед массивным кулаком Диляры, кулак Яруаши выглядел словно маленький камешек перед огромной горой, но сразу после столкновения моментально исчезло все, что бы ни стояло на пути кулака, естественно, кулака Яруаши. Верхняя часть массивного тела Диляры исчезла вместе с доброй половиной древних руин, без брызг крови, ошметков плоти, осколков костей или чего-то подобного. Просто исчезла. Древние руины, которым не повезло оказаться на пути кулака Яруаши, обратились в мельчайшую пыль, открыв вид на широкое небо. Но еще более шокирующим оказалось то, что на неизвестной высоте посреди небосвода появился огромный отпечаток кулака, окруженный множеством трещин, словно на поверхности льда. Это. Люси невольно прикрыла рот руками, глядя на эту шокирующую сцену. Эй, разве это не слишком даже для братца Яруаши? Даже Ирза ощутила сильное потрясение, когда сперва взглянула на поверженного демона и разрушенные руины, а потом медленно обвела взглядом потрескавшееся небо. Небо разверзлось. Нет. Яруаши опустил руку, повернул голову и спокойно сказал, обращаясь к шокированным девушкам. Потрескалось не само небо, а заклинание под названием «Лунная капля». Оно собирало волшебную силу луны для нейтрализации ледяного гроба, но значительная часть рассеялась в небе над островом. Поэтому расколото отнюдь не небо, а всего лишь огромный купол, образованный из волшебной силы луны. Ирза понимающе кивнула. Вот оно что, теперь все понятно. А Люси облегченно вздохнула, похлопала себя по груди и сказала с нотками страха в голосе. Точно-точно разбить небо ведь невозможно, что-то моя фантазия разыгралась. Яруаши лишь легонько улыбнулся в ответ на слова Люси. На самом деле, при желании он может разбить небосвод простым ударом кулака, вместе со всем миром звездных духов. Подобное вызовет невиданную катастрофу во всем мире хвоста фей, поэтому Яруаши предпочел нанести совсем простенький удар, ведь он не какой-то там показушник. Здесь все. Яруаши беззаботно обратился к Ур, при этом глядя на безжизненные останки Делиары неподалеку так, словно это были останки какого-то низкоуровневого магического существа, а не могучего демона книг Зерефа. Грей объяснит остальное. Говоря это, он помахал Грею рукой, после чего тот сперва постепенно отошел от шока, а потом глубоко вздохнул и подошел к учительнице. Вскоре он принялся рассказывать Ура о произошедшем, при этом с трудом сдерживая нахлынувшие эмоции от встречи с давно потерянным учителем. После завершения рассказа, Ур поначалу впала в ступор, а потом беспомощно вздохнула, глядя на Леона неподалеку. Превзойти учителя. Ур и подумать не могла, что эта цель Леона достигнет такой параноидальной степени после ее смерти. Поначалу она собиралась хорошенько отругать ученика за плохое поведение, но в итоге лишь беспомощно вздохнула, потому что Леон и без того имел крайне жалкий и потрепанный вид после битвы с грозной Титанией. Как раз в этот момент Яруаши поприветствовал припозднившегося Нацу доброй улыбкой, перестав следить за воссоединением Ур с учениками. «Ну как, весело красть задание С-класса, а, Нацу?» Нацу резко замер на месте и впал в вялое состояние, когда услышал слова Яруаши, даже не успев толком разобраться в здешней ситуации с Делиарой и Ур. «Валим». Затем двое медленно повернули головы, единодушно кивнули друг другу и начали делать ноги. Фух, Яруаши даже не пришлось делать шаг, потому что Ирза моментально бросилась в погоню за Нацу и Хатпи с огромным мечом наперевес. Бум, бум. Не прошло и пары секунд, как Ирза срубила неудачливых беглецов двумя яростными и свирепыми ударами меча по башке, после чего схватила их за шкирки и вернулась назад, где бросила на землю словно какой-то мусор. Все только начинается, Нацу. Тебя ждет встреча с мастером. Глава 82. Глава 82. Разрушенное здание. Какие планы на будущее? Яруаши обратился к Ур, а стоявший рядом Грей добавил. Учитель, присоединяйтесь к нашей гильдии, если вам некуда идти, ведь прошло целых 10 лет. Ур задумчиво спросила. Хвост фей? Хвост фей имел широкую славу и признавался сильнейшей гильдией королевства Фиоры раньше, ведь как-никак один из их основателей, Варат Секвин, является одним из сильнейших и уважаемых святых магов. Нет, я не могу. Немного подумав, она улыбнулась и отрицательно покачала головой. Грей, за годы моего отсутствия ты подрос, стал отличным волшебником и обзавелся товарищами. Тебе больше не нужна опека учителя. Но, Грей приоткрыл рот, но Ур сразу перебила его. Возможно, ты прав, и я правда ничего не смыслю в нынешнем мире, но в нем до сих пор остались вещи, которые мне необходимо сделать. Затем, немного подумав, она бросила предельно серьезный взгляд на Яруаши. «Как мне вас отблагодарить за спасение жизни?» «Не стоит». Яруаши отрицательно покачал головой. Тогда Ур добавила. «Найдите меня, если вдруг понадобится какая-то помощь. Я постараюсь сделать все, что в моих силах». А Яруаши легонько улыбнулся в ответ. «Присоединяйтесь к хвосту фей после того, как покончите со своими делами». Ур немного помолчала, но в конечном итоге кивнула. «Хорошо, обязательно так и поступлю, если вы приглашаете». Тот злосчастный инцидент с Делиарой произошел при непредвиденных обстоятельствах, поэтому у нее остались незавершенные дела. Например, поиски Уртир, обстоятельства смерти которой казались весьма сомнительными. Яруаши легонько улыбнулся и сказал, словно читая ее мысли. «Сейчас ваша дочь является членом магического совета». «Да», Ур сильно удивилась. Она уже достигла таких высот. Магический совет руководит всеми гильдиями волшебников, по сути являясь центром магического сообщества континента Ишгар. Не будет преувеличением сказать, что члены магического совета определяют будущее всего магического сообщества. Далеко не все представители магического совета являются выдающимися волшебниками, но их статус и авторитет в магическом сообществе не подлежит никакому сомнению. Тогда нам пора идти. Вскоре Яруаши кивнул Ур, не став раскрывать еще больше информации об Уртир, и направился вместе с Эрзой, Люси и остальными волшебниками хвоста феи в ближайшую деревню. Ур помахала вслед Яруаши, Грию и остальным, а потом обратилась к Леону. «Какие у тебя планы на будущее, ученик?» «Я». Леон сначала поколебался, но в итоге собрался с духом и решительно сказал: «Я буду продолжать тренироваться и выполнять задания, чтобы превзойти вас». «Хорошо». Ур улыбнулась ученику, развернулась и неспешно пошла в противоположном направлении, пока вскоре не исчезла в густом лесу. В итоге, посреди разрушенных руин остался лишь избитый Леон вместе со своими товарищами, пребывавшими в ничуть не лучшем состоянии после столкновения с волшебниками хвоста фей. «По другую сторону, можете даже и не мечтать об вознаграждении». Ирза бросила холодный взгляд на отметеленного Нацу. «Вы не обладаете никакими правами на вознаграждение, поскольку гильдия не осуществляла официальную выдачу задания». «Так точно, мисс Ирза». Нацу и Грей уныло промычали в ответ на строгий выговор Титании. «7 миллионов драгоценных. Именно такое вознаграждение полагалось за успешное выполнение этого задания С-класса. Но если так подумать, то задание довели до конца не они, а Ирза и Яруаши. Поэтому как ни посмотри, они и правда не обладают правами на вознаграждение, даже если отбросить в сторону факт кражи задания». Это касалось и заклинательницы звездных духов. Люси некоторое время колебалась после строгого выговора Ирзы, но в итоге осторожно потянула Яруаши за край одежды и сомкнула руки перед собой в молитвенной позе, при этом состроив очень жалобную мордашку. «Братец Яруаши, я всецело признаю, что мы не имеем никаких прав на официальное вознаграждение, но бонус в виде ключа». «Цыц!» Ирза резко возразила, а губы Яруаши невольно изогнулись в улыбке. Он прекрасно понимал, что Люси притворяется, но озорное и милое поведение девушки все равно забавляло его. «Ирза права, вы действительно не обладаете правами на вознаграждение, но если подумать, то вы ведь принимали непосредственное участие в выполнении задания и имеете право на небольшую долю от вознаграждения. Ключ вполне подходит. Ао, братец Яруаши лучший». После кивка Яруаши, Люси сперва разразилась радостными возгласами, а потом повисла на шее и поцеловала его в щеку. В то же время Ирза беспомощно вздохнула и покачала головой. «Ты слишком мягок, такими темпами они повиснут у тебя на шее во всех смыслах этого слова». А Яруаши лишь беззаботно улыбнулся в ответ, пока радостная Люси висела у него на шее. «К чему такая строгость? Это ведь не предательство гильдии или причинение вреда товарищам». Вскоре они прибыли в деревню, где получили вознаграждение за выполненное задание, включая ключ кентавра-лучника, после чего сразу покинули остров. Люси шагала по улице города Магнолия вместе с Яруаши и остальными, пребывая в прекраснейшем расположении духа. Возможно, она получит выговор и наказание от мастера по возвращении в гильдию, но Яруаши совсем не злится, да и желанную награду, ради которой она и ввязывалась во всю эту авантюру, удалось получить. Как насчет поездки в город Фернос? Тамошние горячие источники славятся на весь континент. Я давно хотела побывать на них, но никак не подворачивалось удачного случая. Горячие источники – самое то, чтобы расслабиться в свободное от заданий время. Яруаши задумчиво погладил подбородок в ответ на предложение Люси, а Ирза беспомощно вздохнула и покачала головой. «Я как раз планировала пригласить Яруаши на днях, но благодарный заказчик подарил мне всего 2 путевки. Какая жалость! Отдых на горячих источниках звучит интересно». Вскоре к обсуждению присоединился Грей, в ответ на что Ирза скорчила презрительную гримасу, словно смотрела на насекомое. «Разве я не сказала, что заказчик подарил всего 2 путевки? Можете даже и не мечтать, преступники». Люси невольно улыбнулась и втянула голову в шею, думая о том, что, похоже, случайно разбила тайный план Эрзы. Как раз в этот момент Нацу шокированно воскликнул: «Что за фигня тут творится?» Тогда Ирза, Грей и остальные начали осматриваться по сторонам, после чего их внимание моментально привлекло здание гильдии в конце улицы, пронизанное несколькими металлическими штырями огромного размера. «Похоже, кое-кто не знает свое место», — Яруаши спокойно прошептал, глядя на разрушенное здание гильдии неподалеку. Нацу заскрежетал зубами и окутал кулаки пламенем, когда осознал, что во время их отсутствия кто-то напал на гильдию. Черт, кто посмел. Ирза обвела взглядом разрушенное здание гильдии и медленно сказала, стараясь сохранять спокойствие: это похоже на гильдию Фантом Лорд. Глава 83. Да как ты мог? Перед разрушенным зданием гильдии собрались Макаров, Мираджин и другие волшебники. Мира помахала рукой, когда заметила, что Яруаши, Ирза и остальные вернулись в задание, а потом обратилась к Макарову. Они вернулись, мастер. О, бегом ко мне за заслуженным наказанием, чертовы негодники. Это же надо, взять задание С-класса без разрешения гильдии. Макаров резко развернулся и принялся раздраженно ворчать, а потом внезапно удлинил руку, сбив Нацу на землю сокрушительным ударом ладони. Спустя мгновение та же судьба постигла и Грея. Затем, рука мастера гильдии устремилась к Люси. Но, как раз в этот момент Яруаши вызвал неестественно сильный порыв ветра легким и изящным взмахом руки, закутанной в свободный рукав мантии волшебника. Фух, этот порыв ветра сформировал перед Люси непроницаемую стену ветра, которую оказалось не под силу преодолеть даже одному из 10 святых магов. Люси обещает, что такое больше не повторится. Этого достаточно, старик. Угу, точно не повторится, обещаю. Люси первым делом спряталась за спиной Яруаши, и только потом робко высунула голову, признавая собственную вину. Тогда Макаров убрал руку и беспомощно вздохнул, капитулируя перед Яруаши. Ты слишком мягок с ними, эх, хорошо. На этот раз я отпущу Люси, но ты понесешь двойное наказание вместе с ней, если такое когда-нибудь повторится. Фух, как раз в этот момент Нацу, пару мгновений ранее прихлопнутый ладонью мастера гильдии, резко вскочил на ноги и воинственно воскликнул. Сейчас не время заниматься такими мелочами, старик. Какой ублюдок посмел напасть на гильдию во время моего отсутствия? Уж я-то им показал бы и... Макаров бросил спокойный взгляд на воспылавшего убийцу драконов, без единого признака гнева или раздражения по поводу произошедшего. Остынь, пацан, ничего непоправимого не случилось. Эти идиоты из Фантом Лорда атаковали абсолютно пустую гильдию. Пустую гильдию? Ирза непонимающе переспросила, а стоявшая рядом Мира кивнула. По-моему, они сделали это где-то в полночь, так что никто не пострадал, нам повезло. Ирза сложила руки на груди и облегченно вздохнула после того, как узнала, что обошлось без жертв. Подобное нельзя прощать в любом случае. Забудь. Макаров беззаботно покачал головой. Магический совет давно ввел строгий запрет на ведение войн между легальными гильдиями волшебников. Фантом Лорд специально провоцирует нас на открытое нападение, чтобы выставить виноватыми перед теми идиотами из совета. Короче, оставьте их. Такие подлецы недостойны нашего гнева. Старик, разве ты только что не упрекал меня в излишней мягкости? Яруаши шагнул вперед и протянул руку в направлении разрушенного здания гильдии, попутно обращаясь к беззаботному мастеру. Макаров, должно быть, и сам пребывает в ярости от подобной наглости Фантом Лорда. Но он предпочел сдаться, когда взвесил все за и против, как мастер гильдии. Напротив, Яруаши нисколько не злился по поводу случившегося. С одной стороны, он прекрасно знал, что между Фантом Лордом и Хвостом Феи существует давняя вражда. Да и конкретно это нападение не стало неожиданностью, потому что происходило в оригинальной истории. С другой стороны, подобные мелочи не способны спровоцировать его на какие-либо эмоции. На сегодняшний день невероятно трудно вызвать его гнев. Ведь как-никак он способен моментально исследовать каждую крупицу этого мира своим восприятием, ну или просто сокрушить его простым взмахом руки. По правде говоря, ему нет особого дела ни до кого в этом мире, за исключением Венди, Мавис, Ирзы и остальных девушек, скрашивавших его будни на протяжении прошедших лет. Фух, затем огромные металлические штыри, пронизавшие здание гильдии, поднялись в воздух по мановению руки Яруаши. Фух, фух, фух. Вскоре после того, как металлические штыри исчезли где-то вдали, многочисленные камни, черепица и доски начали стекаться обратно к разрушенному зданию гильдии, словно кто-то нажал кнопку обратной перемотки. В итоге, спустя буквально пару секунд здание гильдии вернулось в идеальное состояние, вплоть до мельчайших деталей, словно прошлой ночью и вовсе не происходило никакого нападения. Макаров удовлетворенно кивнул. «Вот и прекрасно, теперь у нас нет никаких причин наносить ответный удар этим отморозкам». А Яруаши вместо того, чтобы войти в восстановленное здание гильдии, пошел в совершенно другом направлении, при этом беззаботно оставив напоследок: Разве фантом-лорд не прибегнет к более грязным и жестоким методам, если мы спустим им с рук уничтожение здания гильдии? Сразу после этих слов его фигура исчезла, оставив после себя лишь размытый остаточный образ. За прошедшие годы волшебники Хвоста Феи успели привыкнуть к тому, что Яруаши исчезает и появляется, когда вздумается, притом разными методами. Но оставленные перед сегодняшним исчезновением слова вызвали некоторое беспокойство у Миры, Ирзы и остальных. Вечер. Северный парк города Магнолия. Леви беззаботно прогуливалась по парку вместе с Джитом и Дроем. Само собой разумеется, что такая милая Лали с очень доброй и позитивной личностью не испытывает недостатка в поклонниках. Какие девушки больше всего нравятся парням? Леви задумчиво поинтересовалась. Она спросила об этом потому, что во время сегодняшней встречи почувствовала, что Ирза и Яруаши вновь стали ближе. На самом деле это вполне ожидаемый и предсказуемый поворот, но Леви все равно ощущала очень неприятные чувства по этому поводу, ведь как-никак она тоже любит Яруаши. Именно поэтому она решила отправиться в парк, чтобы немного развеяться, где случайно наткнулась на Джита и Дроя. Ей слишком тяжело, соперница слишком сильна. Она уступает Эрзе во всем, будь то сила, способности, тело или внешность. Чем дольше Леви размышляла об этом, тем более депрессивными становились ее мысли. Она тоже хотела преследовать Яруаши, как Джувия, Ирза и другие девушки, но не знала, как подступиться. «Конечно, маленькие милашки», — хором ответили Джет и Дрой. Затем они переглянулись между собой, после чего Джет заговорил первым. «Я считаю, что такие девушки, как ты, самые привлекательные, Леви». Леви удивленно воскликнула. «Ах, ты говоришь правду». Дрой сперва бросил разгневанный взгляд на опередившего его Джита, а потом добродушно улыбнулся посмотревшей на него Леви. «Точно-точно, ты самая привлекательная, у-у-у». Леви покрылась легким румянцем, думая, что такое и правда возможно. Ведь как-никак подобное нельзя привести к общему знаменателю. Как, например, есть те, кому нравятся старшие сестренки, и те, кому нравятся младшие сестренки. Возможно, она как раз во вкусе Яруаши, не попробуешь, не узнаешь. Тогда Леви задумчиво поинтересовалась у Джита. А что обычно любят парни? Ну это. Леви бросила на Джита и Дроя сомнительный взгляд, когда те начали медлить с ответом на этот вопрос. Что-то не так? Джет поколебался. Ты точно хочешь знать? Почему нет? Девушка мило моргнула, а Джет немного поколебался, но в итоге наклонился вперед и прошептал пару слов. Затем Леви прикрыла рот руками и испуганно сказала, пока ее лицо все сильнее наливалось краской. «Нет, такого не может быть. Никогда бы не подумала, что такое нравится парням. Ну, само собой, ведь мы все умело маскируем это». Джет уверенно сказал. «Если парень не выказывает отвращения, то ему точно нравится это. Да и какому нормальному парню вообще может не нравиться такое?» Раскрасневшаяся Леви ударила кулаком по ладошке, словно поняла что-то чрезвычайно важное, а потом искренне поблагодарила Джита и Дроя. «Так вот оно как, теперь все понятно, огромное спасибо. Я пошла». Леви помахала рукой и быстренько убежала, оставив Джита и Дроя наедине друг с другом. Вскоре Джет покрылся каплями холодного пота и прошептал подрагивающим голосом, словно осознал какую-то шокирующую и жестокую истину, когда смотрел вслед убегающей девушке. «Леви, нет, неужели она спрашивала это из-за Яруаши?» А Дрой сжал кулаки и яростно заскрежетал зубами, глядя на Джита как на сущего идиота. «Конечно, из-за Яруаши. Неужели ты наивно считал, что это ради тебя, идиот? Каким местом ты вообще думал, когда учил ее таким вещам? Иди, аот». Затем он схватился за голову. «Конец, это конец. Теперь у меня нет никаких шансов. Да как ты мог, Джет? А ну иди сюда, бить буду». После этих слов Дрой набросился на Джита с таким выражением лица, словно живым сегодня отсюда может уйти только один. Джет, естественно, дал отпор. Так в парке завязалась свирепая битва двух волшебников во имя любви, не на жизнь, а на смерть. Никто из них так и не заметил зловещую фигуру, все это время наблюдавшую за ними из тени дерева неподалеку. Хаем, таинственная фигура бросила холодный взгляд вслед ушедшей девушке, а потом направилась к сражающимся волшебникам со злобной ухмылкой. Глава 84. Нападение Гажила. Хей. Когда свирепая битва Джита и Дроя находилась в самом разгаре, со стороны внезапно донесся холодный голос, после чего из тени неспешно вышел мускулистый парень с длинными колючими волосами черного цвета и множеством пирсингов на лице. Кто? Джет и Дрой моментально прекратили сражаться и повернулись в направлении голоса, инстинктивно ощущая надвигающуюся опасность. Там они увидели мага гильдии Фантом Лорд и убийцу драконов первого поколения, прошедшего через врата затмения вместе с Нацу и Венди. Железный убийца драконов, Гажил Редфакс. Вы ведь волшебники хвоста феи, верно? Гажил злобно ухмыльнулся Джету и Драю после того, как сжал и медленно поднял правый кулак. Джет прищурился и мрачно поинтересовался, не спуская глаз с Гажила, чья злобная ухмылка явно не предвещала ничего хорошего. «Ты ведь черная сталь, Гажил, из Фантом Лорда? Так это ты напал на нашу гильдию ночью? Ха, какой проницательный!» Гажил ухмыльнулся в ответ, даже не пытаясь отрицать свою причастность к ночной атаке. «Вам не повезло попасться мне, когда я искал, кому бы набить морду». Тогда Джет посмотрел на стоявшего рядом Дроя, а потом холодно ухмыльнулся в ответ на угрозу Гажила. «Ты-то, мы не боимся всяких крыс, осмеливающихся лишь тайно подкрадываться ночью. Черная сталь Гажил входит в состав весьма известной на континенте Ишгар команды гильдии Фантом Лорд под названием «Четыре элемента». Джет и Дрой могли испугаться, встреть они подобного противника в одиночку. Но они нисколько не страшились даже Гажила, когда чувствовали поддержку товарища по гильдии. Стоит упомянуть, что без вмешательства Яруаши, участником команды «Четыре элементов», представляющим стихию воды, стала бы девушка Дождь. Но Джувия не присоединилась к Фантом Лорду из-за вмешательства Яруаши, а ее место в команде «Четыре элементов» занял Гажил, представляющий стихию металла. Фух, убийца драконов ухмыльнулся и бросился в атаку, не собираясь продолжать нести всякую чепуху, в ответ на что Джет и Дрой объединили свои силы для обороны. Но нынешний Гажил не намного сильнее Нацу, то есть он хотя и не достиг уровня мага С-класса, но уже довольно близок к нему. Этого достаточно. Достаточно сполна, чтобы сокрушить, возможно, и неплохих, но в целом обычных волшебников вроде Джета и Дроя. Магия убийц драконов обладает довольно весомыми преимуществами и сильными сторонами. Не говоря уже о том, что внутри Гажила скрывается железный дракон Металл Ликона, способный оказать помощь в безвыходной ситуации. Короче, Джет и Дрой явно не противники Гажилу. В итоге они потерпели сокрушительное поражение после короткого обмена несколькими ударами. Мусор. Гажил бросил презрительный взгляд на валявшихся перед ним Джета и Дроя, а потом запустил их в дерево неподалеку и послал несколько металлических штырей следом, пригвоздив бессознательных волшебников к массивному стволу дерева в позе распятия. Железный убийца драконов шагнул в направлении, куда ранее ушла Леви сразу после того, как закончил с Джетом и Дроем. Леви неспешно прогуливалась по мощенной дорожке вечернего парка Магнолии. Девушка вновь запуталась в своих мыслях, потому что ей сильно и недоставало уверенности. Яруаши всегда прекрасно относился к ней, но что если чрезмерные действия с ее стороны вызовут у него отвращение? Но если так подумать, то худшим результатом подобного поведения Джувии является равнодушная реакция Яруаши, без отвращения, разочарования или чего-то подобного. Ей нужно набраться смелости. Тук, тук, тук. Вскоре Леви отбросила эти мысли и резко остановилась на месте, потому что услышала тяжелые шаги, особенно выделявшиеся в безлюдном парке поздним вечером. Кто-то уже некоторое время следовал за ней по пятам. Вместе с шагами Леви остановились и шаги неизвестного преследователя. Затем Леви настороженно повернулась назад, где увидела мускулистую фигуру с колючими волосами на расстоянии примерно 10 метров. Леви быстро осознала надвигающуюся опасность, потому что не только моментально опознала Гажила, но и сопоставила его появление с недавним нападением на здание гильдии. Плохо. Похоже, Фантом Лорд собирается перейти к более жестоким методам, как и предупреждал Яруаши. После короткого мгновения тишины, девушка стиснула зубы и решительно бросилась в бегство. Она никогда не имела особой уверенности в собственных силах, не говоря уже о противостоянии кому-то вроде Гажила. Ее магия письма не особо эффективна в лобовом столкновении с противником, потому что скорее относится к типу поддержки. Да и Гажил является довольно известным волшебником, поэтому Леви даже и не думала о вступлении в битву. Но, бух, не успела Леви пробежать и несколько метров, как на ее пути внезапно встала массивная металлическая колонна, на вершине которой восседал ухмыляющийся Гажил. Делать ноги только завидев врага, вот значит какова истинная природа волшебников хвоста фей. Убийца драконов саркастично сказал, презрительно глядя на напряженную Леви с высокой колонны. Тогда Леви отшатнулась на несколько шагов назад, прикусила губу и возмущенно воскликнула. «А вы способны нападать только ночью, Фантом Лорд?» Бух! В ответ на это Гажил спрыгнул с металлической колонны и приподнял подбородок, приземлившись прямо напротив Леви. «Ну что ты, это открытое сражение. Ты готова принять вызов, волшебница хвоста феи?» «Фух!» Леви стиснула зубы и внезапно достала из кармана ручку, которой моментально написала несколько пылающих букв прямо на воздухе. Веское слово «огонь». Она без колебаний нанесла удар первой, когда поняла, что сбежать не получится. Бум! Затем пылающие буквы превратились во внушительный поток пламени, который на самом деле обладал довольно посредственной силой. Фух! Гажил взмахнул кулаком и прорвался сквозь поток пламени прямиком к Леви, даже и не подумав об уклонении от подобной атаки. Очередной мусор. Он нанес грубый удар ногой сразу после того, как прорвался через поток пламени и сократил дистанцию. Фух! Но Леви ловко перекатилась в сторону и уклонилась от атаки противника, будучи готовой к чему-то подобному. Тогда Гажил неспешно развернулся, поднял ногу и превратил ее в удлиняющийся железный столб, устремившийся прямиком к Леви. Веское слово «защита». Леви не оставалось ничего, кроме как попытаться заблокировать этот удар, потому что ранее ей пришлось упасть на землю, чтобы уклониться от того удара ногой. Фух! Написанное в попыхах слово трансформировалось в барьер, вставший на пути стремительно удлиняющегося столба. Но, треск, не прошло и пары мгновений с момента столкновения, а барьер уже покрылся множеством трещин. Леви крепко сжала ручку и стиснула зубы, попутно доводя свою волшебную силу до предела, чтобы предотвратить разрушение барьера. Бум! Но спустя несколько секунд барьер разлетелся в клочья под сокрушительным ударом Гажила, несмотря на все усилия Леви. После разрушения барьера, железный столб устремился прямиком к голове девушки. Леви подняла изящные руки, втянула голову в плечи и испуганно зажмурилась, надеясь хоть немного смягчить травмы от этого удара. Одна секунда, две секунды, но вместо предполагаемого удара, вокруг воцарилась неестественная тишина. Вскоре Леви робко приоткрыла глаза, а потом опустила руки и подняла голову, увидев неизвестно когда появившийся барьер золотистого цвета, жестко заблокировавший атаку Гажила. «Это магия!» Леви облегченно вздохнула и радостно прошептала, потому что прекрасно понимала, кому именно принадлежит эта магия. Яруаши. Глава 85. Глава 85. Фантом Лорд. После столкновения на тело Гажила обрушилась такая отдача, будто железным был вовсе не он, а этот внезапно появившийся щит. Хаем. Тогда убийца драконов прищурился и крепко сжал правый кулак, после чего нанес сокрушительный удар по щиту, использовав гораздо большее количество волшебной силы, чем во всех предыдущих атаках. Жесткий кулак железного дракона. Бум-эм-эм-эм-эм-эм. Этот удар спровоцировал оглушительный звон, словно был нанесен не по магическому щиту, а огромному медному колоколу. Разразившийся звон оказался настолько пугающим, что Леви инстинктивно прикрыла уши руками и зажмурила глаза. Но вскоре испуганная девушка с удивлением обнаружила, что не только осталась цела и невредима, но даже этот шок, спровоцированный страшным ударом убийцы драконов, так и не смог преодолеть золотистый барьер. Как такое может быть? Гажил сперва впал в вялое состояние, а потом с шоком и неверием воскликнул, обнаружив, что на золотистом барьере не появилось ни единой трещины, не говоря уже об его разрушении. Как эта девка могла создать барьер, который даже не дрогнул под моим кулаком? Затем, по несокрушимому барьеру прокатилась рябь, после чего он исказился и принял форму массивной ладони, которая легонько щелкнула указательным пальцем по шокированному убийце драконов. Стороннему наблюдателю эта атака могла показаться легкой и незатейливой, но волшебник, которому не посчастливилось стать ее целью, ощущал неописуемый ужас. «А-а-а-а!» Тогда Гажил сложил руки перед собой и довел магию до предела, попутно издавая свирепый рев, чтобы хоть как-то защититься от этого страшного пальца, казалось, несущего собой лишь одно – смерть. Но все потуги оказались совершенно бессмысленны. Фух! При столкновении с золотистым пальцем, прочнейшая стальная чешуя, созданная магией убийцы драконов, моментально деформировалась и покрылась множеством трещин. Но стоит уточнить, что все это не имело совершенно никакого значения, потому что Гажил моментально улетел куда-то вдаль, даже не успев издать нормальный крик, словно отскочивший от стенки каучуковый шарик. Золотистая ладонь начала стремительно тускнеть сразу после отправки Гажила в дальнее путешествие, после чего Леви осталась совершенно одна посреди ночного парка. Тишина. Вскоре из тени ближайшего дерева, находившегося как раз позади Леви, неспешно вышел и спокойно заговорил Яруаши, при этом смотревший вслед улетавшему Гажелу. Как и ожидалось, они перешли к более жестоким и порочным методам. Леви инстинктивно вздрогнула, когда из-за спины внезапно донесся голос, но ей хватило буквально пары мгновений, чтобы понять, кому он принадлежит. Затем девушка задержала дыхание и медленно повернула голову, где увидела прекрасного молодого мужчину с серебристыми волосами, которого, впрочем, и ожидала увидеть. «Спасибо, ты случайно проходил мимо или ни то, ни другое?» Яруаши беззаботно улыбнулся, будто читая мысли девушки. «На моей вилле установлена особая волшебная печать, вливающая мою волшебную силу во всех, кто бывает на ее территории. Поэтому получается, что чем чаще человек заходит ко мне в гости, тем большим количеством моей волшебной силы он наделяется. Обычно эта волшебная сила активизируется, когда носитель попадает в опасную ситуацию. Теперь понятно, почему я почувствовала странную вспышку волшебной силы в своем теле перед появлением щита. На самом деле далеко не все девушки гильдии в курсе, что Яруаши наделил их защитной магией на случай попадания в опасную ситуацию. Об этом изначально знали лишь Ирза, Мира и Лисанна, а например Леви и Люси, нет. Мира и Ирза, естественно, не собирались рассказывать Люси и Леви об этом, чтобы те не имели соблазна расслабляться во время выполнения заданий. Ведь заранее зная, что Яруаши наделил их защитой на случай столкновения с опасностью, девушки начнут невольно ослаблять бдительность во время опасных заданий, что пойдет только во вред их развитию. Леви обладает слишком доброй и нежной натурой, почти как Венди, поэтому Мира и Ирза достигли согласия насчет умалчивания об защите, чтобы та поскорее набралась боевого опыта. Вот как, я рада. Леви посмотрела на Яруаши сияющими глазами, а ее щечки покрылись легким румянцем. Тогда получается, что Яруаши заботится об ее безопасности. Девушка ощутила сильный прилив разнообразных эмоций, когда подумала об этом. Обычно Леви ведет себя очень робко и нерешительно, когда сталкивается с Яруаши, но в этот момент она внезапно бросилась вперед и крепко обняла его изящными ручками, видимо, под влиянием нахлынувших эмоций. Тишина. Спустя несколько секунд, немного придя в себя, девушка резко убрала руки, отступила назад и смущенно опустила голову, чувствуя прилив паники и смущения. «Исф, извини, это не то». Яруаши невольно усмехнулся, наблюдая, как Леви сперва несвойственно для себя смелеет, а потом резко становится более робкой и стеснительной, чем обычно. Тогда он протянул руку и мягко улыбнулся, поглаживая макушку смущенной Леви. «Ты и правда привлекательная. Скажи подобное кто другой», и Леви просто улыбнется в ответ. Но в случае Яруаши, эта короткая фраза вызвала у смущенной девушки невероятный прилив радости. «Яруаши сказал, что я привлекательная». Леви продолжала витать в облаках, пока ее не окликнул Яруаши, успевший уйти на приличное расстояние, после чего сразу нагнала его, словно ловкая кошка. Когда Леви шла чуть позади Яруаши, не решаясь начать разговор, ее внимание внезапно привлекло большое дерево неподалеку. Там, на массивном стволе висели распятые Джет и Дрой. Джет, Дрой. Девушка прикрыла рот руками и сильно побледнела, а потом заскрежетала зубами, заметив металлические штыри. Это сделал Гажил. Да. Яруаши кивнул, сообщив гильдию. Леви медленно отвела шокированный взгляд от распятых товарищей, глубоко вздохнула и кивнула Яруаши, а потом резко развернулась и побежала в здание гильдии. Северо-восточная часть королевства Фиор. Штаб-квартира гильдии Фантом Лорд. На верхнем этаже за длинным столом сидело несколько фигур. Вскоре человек, сидевший ближе всего к окну, сделал глоток чая и выглянул на улицу. Интересно, как там дела у Гажила? На Гажила можно положиться. Он сделает все в лучшем виде. Мастер гильдии Жазипарла, сидевший напротив говорившего человека, спокойно сказал: «Я уверен, что волшебники хвоста феи уже в полнейшем бешенстве. Их ответная атака не заставит себя ждать». За столом собралось всего 4 человека, но остальные 3 не являлись оставшимися членами команды 4 элементов, как можно подумать. 2 из них являлись мастерами других гильдий. Они собрались здесь, чтобы нанести совместный удар по хвосту феи. «Отлично». Другой мастер ухмыльнулся. «Тогда у нас появится законная причина сокрушить их. На сегодняшний день хвост феи обладает статусом сильнейшей гильдии не только королевства Фиор, но и всего континента Ишгар. Поэтому важные задания и лучшие вознаграждения первым делом отходят именно хвосту феи». Подобное, естественно, вызывало лютую зависть у гильдии волшебников, испытывающих недостаток заданий. Дело в том, что легендарная жрица Феникса, имеющая тесные связи с гильдией Хвост Феи, не объявлялась на континенте Ишгар почти целую сотню лет. Конечно, здание гильдии Сердца Феникса и по сей день находится на своем месте, а его несокрушимые барьеры по-прежнему никого не пускают внутрь. Но факт того, что первая из 10 святых магов ни разу не появлялась на публике за все эти годы, не мог не порождать некие мысли и догадки в сердцах заинтересованных личностей. Естественно, эти гильдии не осмелятся вступить в войну только по этой причине. Ведь как-никак у Хвоста Феи есть Варрат Сиквин, пятая из 10 святых магов. Первая из 10 святых магов является жрица Феникса Эклер, имеющая репутацию сильнейшего мага Ишгара на протяжении вот уже нескольких сотен лет. А маги, занимающие позиции со второй по пятую, известны как четыре бога Ишгара. Эти четыре волшебника гораздо могущественнее остальных представителей десятки. Могущественнее настолько, что их нельзя даже считать людьми. Жазипарла тоже состоит в десятке святых магов. Поэтому он прекрасно понимает, что может попытаться справиться с Макаровым Дрейером, но совсем не соперник Варраду Сиквину. А что думаете вы? Жазипарла уважительно обратился к человеку, сидевшему во главе стола. Господин Сирина, именно в этот момент лунный свет пролился через окно, осветив лицо этого человека. Второй из 10 святых магов, бог Сирина. Мне плевать на Хвост Феи. Бог Сирина склонил голову на бок и спокойно сказал, подперев рукой щеку. Меня интересует лишь сила. Просто так случилось, что Хвост Феи располагает ключом к ней. Как второй из 10 святых магов, он довел свою волшебную силу и мастерство во владении магией до предела. Он четко осознает собственные силы. Так называемые четыре бога Ишгара не более чем простая шутка в глазах бога Сирины. Никто из 10 святых магов, от третьего ранга и ниже, не способен конкурировать с ним. Но, даже при всем этом он гораздо слабее своего заклятого врага, черного дракона Акнологии. Он жаждет большей силы, чтобы противостоять Акнологии. Без вмешательства Яруаши в историю, взгляд бога Сирины упадет на империю Эрбалис. Он откажется от статуса одного из 10 святых магов и перейдет под знамена империи Эрбалис, тем самым положившись на силу величайшего черного мага в борьбе с драконом Апокалипсиса. Но теперь все иначе. Бог Сирина не обращал внимания на империю Эрбалис, потому что на континенте Ишгар и так присутствует сила, способная конкурировать с Акнологией, а именно величайший маг Ишгара, сумевший дать отпор черному дракону 400 лет назад. Первый мастер и основательница гильдии Хвост Феи является ученицей этой легендарной и таинственной фигуры, а прославленная жрица Феникса его верной последовательницей. Да, этот таинственный волшебник не объявлялся на протяжении чуть ли не 400 лет, но его влияние на континент Ишгар чувствуется даже сегодня, а уж сколько слухов и легенд окружает его фигуру. Одной из самых известных является легенда о семи волшебных сферах, согласно которой великий волшебник давно покинул этот мир, но его сила сохранилась в виде семи сфер. Это всего лишь легенда, но бог Сирина практически полностью уверен в ее подлинности, потому что сейчас он обладает пятью такими сферами. Осталось собрать всего две, и он уверен, что одна из них находится в гильдии Хвост Феи. Глава 86. Пролог войны и пробуждение Феникса. Парк города Магнолия. Перед большим деревом собралось множество волшебников Хвоста Феи, включая Эрзу, Миру и остальных девушек. Все присутствующие мрачно смотрели на ствол дерева, а окружающая атмосфера постепенно становилась настолько гнетущей и напряженной, что могла взорваться в любой момент. Эрза не говорила ни слова, а ее взгляд излучал лишь гнев. Мира пребывала в аналогичном расположении духа. Как раз в этот момент, со стороны донесся стук трости об землю. Затем толпа волшебников расступилась в стороны, уступая дорогу мастеру гильдии, опиравшемуся на деревянную трость. Тук, тук, тук. Макаров неспешно подошел к большому дереву через расступившуюся толпу волшебников, где посмотрел на распятых Джита и Дроя, после чего медленно опустил голову и прикрыл лицо ладонью, которая явно подрагивала от гнева. После пары секунд затишья, мастер медленно сказал чрезвычайно мрачным и гнетущим голосом: «Я готов стерпеть разрушение здания, но ни один родитель не сможет вынести нападение на его детей». Треск. После этих слов морщинистая рука Макарова резко напряглась, разбив деревянную трость вдребезги. Затем он медленно поднял голову и обвел собравшихся волшебников взглядом, горевшим пламенем ярости. Внезапно, этот маленький и добродушный старикашка превратился в пугающий сгусток гнева и ярости, способный беспощадно раздавить любого, кто посмеет причинить вред членам его гильдии. Война. Сразу после этого объявления мастера, остальные волшебники хвоста феи разразились воинственным криком, выплескивая накопившийся гнев и негодование наружу. Затем Макаров обратился к Яруаши. «Пацан, возможно, тебе стоит остаться в гильдии вместе с Люси. Позаботьтесь об раненых детишках, а я лично пойду в бой». Поначалу Яруаши немного удивился словам старика, но потом кивнул. Местонахождение не имеет никакого значения, ведь его взгляд способен охватить весь мир, а простой шаг переступить через бескрайние океаны и высокие горные пики. «Погоди, старик». Немного подумав, он прикрыл глаза, а когда открыл их, зрачки уже излучали таинственное золотое сияние, сопровождавшееся появлением многочисленных картин будущего. Яруаши невольно усмехнулся и покачал головой, после беглого взгляда на будущее, думая, что это довольно весело. Затем он обратился к Макарову. «Я позову Лаксуса и Мистгана». После этих слов он сжал ладонью пустой воздух и сформировал два искажения пространства, не дожидаясь реакции мастера гильдии. Фух, фух. Из образовавшихся пространственных проходов выпало две фигуры, Лаксус и Мистган. Стоит сказать, что Мистган так и не покинул земной край из-за влияния Яруаши. Яруаши? Мистган совсем не удивился, когда увидел фигуру Яруаши, как только пришел в себя после внезапного перемещения в пространстве. Он прекрасно понимал, что единственный, кто способен насильственно переместить волшебника его уровня при помощи магии пространства, это Яруаши. Что-то случилось? Мистган серьезно спросил, посчитав, что Яруаши не прибегнет к подобным методам без особой на то причины. На что Яруаши беззаботно сказал: «Несколько гильдий сбились в кучку и сделали то, что не должны были. Следуйте за стариком, чтобы преподать им урок». Лаксус сперва бросил раздраженный взгляд на излишне беззаботного Яруаши, а потом переключил внимание на других членов гильдии, чтобы не разозлиться еще сильнее. Что именно произошло? Стоявший рядом Макаров кратко описал сложившуюся ситуацию. Даже Лаксус сильно помрачнел, выслушав рассказ о том, как фантом-лорд сперва разрушил здание, а потом тайно напал на членов гильдии. Лаксус не признавал никого в гильдии, за исключением Яруаши, ведь, по его мнению, остальные слишком слабы, а гильдия в целом недостаточно сурова и властна. Но громовой убийца драконов оказался на грани нервного срыва после того, как сперва испытал полнейшее бессилие перед лицом магии пространства Яруаши, а потом еще и узнал, что какие-то ублюдки смеют провоцировать его гильдию, притом настолько мерзкими методами. «Фантом-лорд, да?» Лаксус злобно ухмыльнулся и холодно фыркнул, а потом обратился к Макарову. «Наконец-то решил показать яйца, дедуля, но сейчас мастеру гильдии было совсем не до разногласий со своим внуком. Идем, Лаксус». Вскоре практически все волшебники хвоста феи, за исключением тех, на кого оставили заботу об Джите и Дрое, а также охрану здания гильдии, выдвинулись на здание гильдии «Фантом-лорд», под предводительством Макарова. Здание гильдии «Хвост феи». Здесь осталось всего 4 волшебника. Яруаши, Люси, Венди и Леви. Люси новенькая, Леви пережила нападение, а Венди слаба и специализируется на лечении. Поэтому Макаров решил оставить их в здании гильдии вместе с Яруаши. Само собой разумеется, что Люси, Венди и Леви остались в гильдии по причине того, что от них мало толку в битве, но ситуация Яруаши отличается. Макаров лично попросил его остаться, потому что в подвале здания гильдии спрятана важная вещь, нуждающаяся в защите. Противник может воспользоваться сложившейся ситуацией для проведения внезапной атаки на здание гильдии. Ведь как-никак действия фантом-лорда явно провоцировали хвост феи на проведение масштабной контратаки. Третьему мастеру плевать, если враг снесет пустующее здание гильдии до основания. Но проблема в том, что тогда фантом-лорд может добраться до тайного подземного помещения. Как он будет смотреть в глаза первому и второму мастерам гильдии, если подобное и правда случится? Макаров понимал, что Яруаши ничуть не слабее его, поэтому мог со спокойной душой оставить здание гильдии под присмотром этого пацана. Венди осторожно водила изящными ладошками, окутанными изумрудным сиянием магии восстановления, над бессознательными Джитом и Дроем. Спустя некоторое время она бросила неуверенный взгляд на Яруаши неподалеку. «Братец Яруаши, моей магии восстановления недостаточно. Яруаши добродушно улыбнулся неуверенной Венди. Это не так уж и плохо, когда волшебнику есть куда расти. После этих слов он легонько щелкнул пальцами и испустил поток зеленоватого сияния, который сперва разделился на две части, а потом растворился в телах Джита и Дроя, чуть ли не мгновенно исцелив их ранения. Тогда находившаяся рядом Леви обеспокоенно воскликнула. «Джет, Дрой, не кричи, я добавил к магии восстановления магию сна, пусть отдохнут». Яруаши легонько похлопал по плечу обеспокоенную девушку. «Угу». Леви понимающе кивнула и отвела взгляд от восстановившихся товарищей, а стоявшая рядом Люси выглянула в окно и заскрежетала зубами. Сделать такое эти ублюдки из Фантом-Лорда зашли слишком далеко. Венди тоже выглянула в окно и обратилась к Яруаши с явной тревогой в голосе. «С ними ведь все будет в порядке, верьте в силу мастера». Леви поспешила успокоить Венди. «Мастер Макаров является одним из 10 святых магов, вдобавок его сопровождают Лаксус, Ирза, Мистган и Мираджин, 4 мага С-класса». Люси облегченно вздохнула. «Никому не под силу одолеть сборище таких монстров, нет». Яруаши покачал головой и прищурился, глядя куда-то вдаль. «Их ждет тяжелая битва, потому что на стороне противника находится сразу 3 гильдии». Люси, Венди и Леви шокированно воскликнули. «3-3, разве мастер не говорил, что нас атаковал Фантом-Лорд? Фантом-Лорд объединил силы с 2 гильдиями, иначе им не хватило бы духу выступить против хвоста фей. Но это не главная проблема. Основную угрозу несет могущественный волшебник, не входящий в состав ни одной из вышеупомянутых гильдий». Яруаши беззаботно объяснил ситуацию. «Бог Сирена, учитывая отсутствие Эклер, его можно смело назвать сильнейшим волшебником континента Ишгар, на голову превосходящим даже других богов Ишгара вроде Варада Секвина. При нормальном развитии событий бог Сирена должен стать членом 12 Спридган из Империи Арбалис, как и мастер Собора Вечной Ночи.